которому служу, не подведет меня. И знаю я, что Он всегда со мной. Я свою жизнь построил на Божьем слове, и нет лучше основания, чем Он. Послушай, о, вот какому Богу я служу, вот какому Богу, вот какому Богу я служу. И если в нем нуждаешься, стой на Божьем слове, вот какому Богу я служу. Ты скажи, какому Богу служишь? А я служу Иисусу, Он живой. Бог любит и тебя, кто бы ты ни был, только Ему доверься и родишься вновь. Вот какому Богу я служу, вот какому, вот какому Богу я служу. О, и если в нем нуждаешься, стой на Божьем слове, вот какому Богу я служу, вот какому Богу я служу, о мой Бог, вот какому Богу я служу, и если в нем нуждаешься, стой на Божьем слове, вот какому Богу я служу. Духом и огнем я знаю Бога.